темноте блеск огней. Город засыпает, шепот улиц говорит, но никто не понимает. Все запутано вокруг, тайна держит в плену. Ночь и день идут в круг, мы все ждем свою звезду. В зеркалах лишь отражение, мысли заплелись. На краю своих сомнений мы стоим одни. Каждый шаг как приключение, все не как у всех. Пусть искрится вдохновение, мы же не для всех. Интрига в воздухе витает, тайны сердце разжигает. В этом мире все не то, кто поймет наш код замок. Среди строк и междометий правды не найдешь. В лабиринтах откровений прячешься, как дождь. Тань заветный междометий, тихий разговор, как со звездами на свете, держит нас по стол. Интрига в воздухе витает, тайны сердце разжигает. В этом мире все не то, кто поймет наш код замок. Междометий тайны в сердце разжигает. В этом мире все не то, кто поймет наш код замок. Интрига в воздухе витает, сердце разжигает.